по случаю 22-й годовщины со дня кончины великого Ким Ир Сена. 5 июля Румынское общество трудящихся поместило на сайте Romnia Muncitoare краткую историю революционной деятельности Ким Ир Сена.